Глава 9. Перестрелка в ночном клубе. Как нам только что стало известно, в ночном заведении «Лунная заводь» произошла перестрелка с использованием автоматического оружия. Погибло как минимум 3 человека, личности которых устанавливаются. Полиция подозревает «Интерфакс». Поиски Вероники Пономаревой пока не дали результатов. Несмотря на то, что вся мощь великих домов задействована в розыске человской девушки, она по-прежнему неуловима. Даже Кортес, лучший наемник тайного города, до сих пор не вышел на ее след. Не могут ничем похвастаться и многочисленные патрули боевых магов, которые наводнили улицы. Все это вызывает вопрос: а кто такая эта Вероника? Тигратком. Москва. Улица Покрышкина. 1 августа, среда, 22:15. «Ты уверена, что он появится именно здесь?» — снова спросила Милана. «Абсолютно», — подтвердила Рада. «Я прочитала в его памяти, что в этом месте он появляется ежедневно, что бы ни случилось». «Его нет!» Предводительница дочерей Журавля сумела вложить в эту короткую фразу все, что может думать лидер элитной дружины боевых магов Зеленого дома о молодой фее, упустившей ценного чела. Валяна, обер-воевода дружины, сидящая за рулем микроавтобуса, хмыкнула. Люди дожидались появления Жозефа уже 40 минут. И все это время Валяна с любопытством прислушивалась к уничижительным колкостям, которыми Милана травила несчастную фею. «Он появится!» Несмотря на то, что Рада покраснела, в ее голосе не убавилось уверенности. «Да вот он!» Жозеф припарковал Крайслер у обочины, выбрался на тротуар, хмуро оглядывая кучку своих дружинников. Настроение у драгдилера было паршивым. Стим совершенно неожиданно вызвал у торговца жуткий отходняк, сопровождавшийся дикой головной болью и обильной рвотой. Придя в себя на крыше, Жозеф уже собирался было ехать на точку, сел в лифт, но в кабине его скрутило так, что негр искренне решил, что умирает. Тоскливый вой наркомана поставил на уши весь подъезд. Кто-то из сердобольных жильцов вызвал скорую, кто-то позвонил в полицию. Но, к счастью, дилеру удалось унести ноги до их приезда. В полном тумане он ухитрился добраться до своей машины и даже доехать на ней до какого-то пустыря, где провалялся несколько часов, проклиная все на свете. «Ты где был, брат?» — спросил Кристиан, с любопытством принюхиваясь к источаемому Жозефом омерзительному аромату. «Лучше не спрашивай». Дилер поморщился и вырвал из рук помощника недопитую банку отвертки. «Был занят». «А почему труба не отвечала?» «Разбил». Жозеф жадно допил коктейль и бросил банку прямо на тротуар. «Как бизнес?» «Гера заканчивается», — деловито сообщил Кристиан. «Ты сможешь договориться, чтобы товар доставили завтра?» «Смогу». «Он приехал!» Лифтер выбросил в окно сигарету и указал на негра, подошедшего к группе молодых африканцев. «Это Жозеф». «Как ты только их отличаешь!» — проворчал Диверь, включая зажигание. Угнанная несколько часов назад девятка медленно покатилась к наркоторговцам. Адольфус Пукас приучил своих бандитов не оставлять никаких следов, и его ребята тщательно подготовились к операции. Хотя какая к дьяволу операция? Замочить нигера! Только и проблем, что ждать пришлось долго. «Уходить будем через Островитянова», — напомнил лифтер. «Если что-нибудь пойдет не так, не жди меня, сматывайся». «Все пойдет как надо», — буркнул деверь. «С Богом». Лифтер на ходу вышел из автомобиля и, прикрывая пистолет сложенной газетой, направился к Жозефу. «Жозеф, красавчик, а я думала, что ты не придешь». «Вау!» — Кристиан вытаращился на двух очаровательных блондинок, подошедших к драгдилеру. «Ты их знаешь?» Девушки действительно производили впечатление. Первая, та, что обратилась к Жозефу, невысокая, с аппетитными кругленькими формами, но по-спортивному подтянутая и подвижная, буквально дышала молодым задором. Вторая, высокая, с длинными тонкими ногами и пухлыми губами, лениво отбросила с лица непослушный локон и чуть высокомерно улыбнулась. они были красивы по-разному. Но огромные зеленые глаза делали их чуть-чуть похожими. Жозеф задумчиво почесал бровь и неуверенно протянул. «Фея?» На лице пухленькой блондинки расцвела улыбка. «Я была уверена, что ты меня не забудешь. А это моя подружка Милана». Высокая небрежно кивнула. «Кстати, я близкий друг Жозефа», не стал скрывать Кристиан, с интересом разглядывая стройную Милану. «Кристиан, что будем делать сегодня вечером?» «Опасность!» Воевода дружины дочерей Журавля уловила изменения окружающего эмоционального поля за пару секунд до того, как лифтер вскинул пистолет. Обостренные чувства боевого мага молниеносно выделили из толпы прохожих убийцу и подсказали направление удара. «Как ты меня нашла?» промямлил Жозеф. Ответить Рада не успела. Милана резко схватила Кристиана за плечи и стремительно передвинула торговца на пару шагов в сторону. Практически одновременно с этим раздались два хлопка, и пули, предназначенные Жозефу, влетели в спину Кристиана. Мертвый наркоторговец повалился на асфальт, закричала женщина. Не ожидавший такого оборота дел лифтер растерянно замер, вытянув вперед правую руку. «Бери чело!» Крепкий кулак Рады влетел в солнечное сплетение Жозефа. Драгдилер охнул, слегка присел, пытаясь поймать сбитое дыхание, и в тот же миг рядом с ним резко остановился микроавтобус. Фея распахнула дверцу и мощным толчком швырнула негра в салон. Указательный палец лифтера наконец-то пришел в движение и надавил на спусковой крючок. Преодолевший растерянность бандит не собирался отступать так просто. Но против боевого мага Зеленого дома шансов у него не было. Милана плавно повела рукой, и длинная эльфийская стрела влетела в правый глаз лифтера, отбросив бандита на несколько метров назад. «Уходим!» Воевода дочерей Журавля вскочила в микроавтобус и валяно нажала на газ. Замок. Штаб-квартира Великого дома «Чуть». Москва. Проспект Вернадского. 1 августа. Среда. 22:32. «Они устроили драку с группой наркоторговцев на улице Покрышкина», — доложил оператор. «Была применена эльфийская стрела 2-го уровня. Сейчас зеленые едут в микроавтобусе по проспекту Вернадского в сторону МКАД». «Вы опознали магов?» «Одна из людов точно Милана, воевода дочерей Журавля. Вторую пока не идентифицировали. Кто-то из молодых». Франц де Гир задумчиво дотронулся до висящего на толстой золотой цепи медальона мастера войны. «Зеленый дом что-то разнюхал, но почему-то не хочет делиться информацией с другими великими домами». «Возможно, эта операция людов не имеет отношения к проблеме кадав», осторожно предположил Гюнтер Шайне. «Возможно». Франц покосился на честолюбивого командора. «Тем не менее...» «Они сделали портал из микроавтобуса», — оборвал мастера войны оператор. «Куда?» «В зеленый дом». «Обеспечьте самое пристальное наблюдение за штаб-квартирой людов», — распорядился Дегир. «Фиксировать все исходящие оттуда порталы. Я хочу знать, куда направится Милана дальше». Франц повернулся к бомбарде. «Рик, приготовьте боевую группу. Возможно, нам придется срочно переместиться». Гюнтер недовольно поджал губы. Он надеялся, что этот приказ мастера войны будет обращен к нему.